На первом партизанском собрании Ярина сидела в сторонке, маленькая и незаметная, укутанная по брови в теплый платок. О том, что чувствовала тогда девушка, говорили только ее ясные, широко открытые глаза и учащенное дыхание. Потом Ярина поднялась и вместе со всеми произнесла составленную Трофимом Глущуком клятву на верность родине, клятву до последней капли крови бороться с лютым врагом. Вечером мужчины нашили на свои шапки красные ленточки, затем взялись за чистку оружия. Как хотелось Ярине получить винтовку, но оружия мало, все еще очень мало. Вскоре в отряд влились несколько красноармейцев, бежавших из плена. Были среди них славные ребята – Александр, Николай, Яшка Краснодарский, Ванька Ташкент, которых товарищи именовали так по названиям их родных городов. Красноармейцы имели немецкие автоматы, небольшие удобные карабины, запас гранат. «Дорогой разжились», — объяснил Ваня Ташкент. «Надо бы за оружием в Белоруссию послать. Рядом ведь она. А там этого добра хватает. После боев мужички много кое-чего понасобирали да попрятали. Для хорошего дела и уступить могут». Маленькую экспедицию в Белоруссию партизаны направили, но старались добывать оружие и на месте. Отнимали винтовки у лесников, у бандеровцев. Однажды разгромили полицейский участок, где овладели более солидными трофеями. Здесь взяли не только винтовки, но и много патронов, несколько пистолетов и гранат. Фашистам стало ясно, что в районе действует партизанский отряд. Теперь они поняли, куда ушли внезапно исчезнувшие из Крапивников сельские активисты. Надеясь запугать партизан, оккупанты предприняли акт жестокого бессмысленного террора. По указке старосты Генайло были арестованы и в тот же день расстреляны престарелые матери и отцы. Малолетние сестры и братья Бегаса, Шепели, Рупинца, Сулима, Зинчука и других партизан. Партизаны содрогнулись от страшной вести. Но никто не смолодушничал. Ненависть к палачам закипела в сердцах еще сильнее. Принесенное из Белоруссии оружие помогло сделать эту священную ненависть реальной силой. Все чаще падали у партизанских засад, обогряя землю своей черной кровью фашисты и подлые их прислужники. Пылали полицейские участки. У немецких интендантов партизаны отбили гурт скота, который те гнали на бойню. Разгромили в двух селах маслодельные пункты, работавшие на гитлеровское войско. И еще одна постоянная забота была у шацких партизан. Всеми силами мешать врагу забирать на работы в Германию местную молодежь. Как-то в начале лета разведка донесла, что из Шацка на станцию будут отправлять парней и девчат, мобилизованных фашистами. Сопровождать колонну должны полицейские и сельские старосты, в том числе и крапивнинский стадон Генайла. «Старый знакомый», – сумрачно сказал Бегас и попросил командира разрешить ему возглавить засаду. К этому времени Ярина Смоляр уже имела винтовку. Смелая девушка была с теми, кто притаился на опушке леса у самой дороги. Показалась колонна. Понуро опустив головы, брели юноши и девушки. С обеих сторон колонны шагали полицаи. Впереди ехали на телеге стадон и еще кто-то из старост. Колонна все ближе. Но стрелять по конвою нельзя. Можно ненароком попасть в ребят. Готовясь к засаде, об этом и не подумали. Что ж теперь делать? Решили открыть пальбу в воздух, поднять больше шума, а там дальше можно схватиться в рукопашную, только бы стадона взять живым. При первых же выстрелах охрана начала разбегаться. Нырнул в кусты и Генайло. Догнать подлеца не удалось. Зато партизаны избавили от беды мобилизованных. С десяток хлопцев постарше сразу вступили в отряд. А остальные разошлись по дальним хуторам, где можно хорошо спрятаться.